Нет, Гавидоша, — реагировала Прис, обращаясь к мужу на манер свекрови. Для меня удачный перевод на русский всегда открытие, всегда подарок. Иногда, думаю, есть, допустим, не заплатит. Все равно хочу, чтобы Юис тут знали и Честертон. Знаешь, какое счастье точное слово найти? Самое точное, самое-самое единственное. Еще и недавно поняла. Переводы не успевают за развитием языка. А русский, абсолютно в этом уверена, чрезвычайно живой язык и невероятно подвижный, и сверхобразный. Ну, ты подумай, только вслушайся. Имей в виду, горжусь этой своей фразой. Просто ужасной, из Роберта Пена Уоррена, кстати. Она выдержала паузу, сжала ладони в маленькие кулачки и с расстановкой произнесла. От зловонных пеленок и до смердящего савана. Боже, какие мощные слова, какие неповторимые по силе звуки! Дрожала кисти рук и продолжила объяснение. Понимаешь, я хочу делать текст таким, чтобы чуть-чуть опередить сам язык, чтобы суметь почувствовать тенденцию и попасть, втиснуться, забить гвоздь до шляпки намертво. И знаешь еще, иногда больно становится, когда видишь, как можно переводом уничтожить писателя. Одни пассивы. Каждая фраза начинается с «но», а если нет «с и», это не литература. Дерзац, скорозаменитель, фальшивый белый гриб, а в итоге основательная часть англоязычной словесности не попадает в русскую культуру. Просто ужасно. И дело даже не в том, что, скажем, примерос, это скорее палевый, бледно-желтый, а не ярко-желтый, а в том, что ты знаешь, что именно сам автор предмел в виду. И отсюда, от этого точного знания, ты сама получаешь наслаждение от работы. А ты говоришь, обманут. Да пусть. В общем, пока Прис бегала по редакционным делам, Триш занималась дочерью. Утром водила ее из дому, и они, пройдя насквозь Карнаби-стрит, опускались в подземку. Затем выбирали станцию наугад по карте метро и после прибытия на место уже вместе изучали Лондон по живым пешим маршрутам. Иногда, когда была не слишком занята, их сопровождала Ницца, единокровная Норочкина тетка. Впрочем, о таком родстве на этом свете знали лишь четверо. Гвидон с Юликом, да сестры-близнецы. Ницца с Бобом жили, можно сказать, в самом центре города, на Брювер-стрит, так что добираться до Карнаби, как и до квартиры Харпер, как и до фонда, головной офис которого располагался там же, ей было очень даже с руки. Тогда, в 72-м, сразу после того, как Боб, организовав визу и все прочее, вывез ее в Англию из Вены, где они провели незабываемые дни, Прис и Триш бросили все и сели на первый же рейс Москва-Лондон, оставив Ванечку и Норика под надежный Просковин пригляд. Перед этим Ницца коротко сообщила в Москву, что она уже в Лондоне, и пока это вся информация. Будет заниматься видом на жительство, получением статуса или да, как уж там выйдет. В тот же день сестры решили срочно лететь обустраивать единокровную сестру в ее новой жизни. В их общей с ней новой жизни. Прилетев и добравшись домой на Карнаби, обе крайне удивились, не обнаружив никаких следов пребывания Ницы в квартире. В ее же, по сути, квартире. Сначала заметались, но вскоре получили звонок от Ницы. Та орала счастливым голосом и тут же распорядилась прибыть к ней на Брювер-стрит. К ним в гости, немедленно, одна нога здесь, другая там. — К кому? — «К нам», — в недоумении поинтересовалась Триш, с трудом приходя в себя от неожиданности. «К вам с Севой?» «Нет», — непривычно весело ответила Ницца. «К нам, это значит, к нам с Бобом, моим бойфрендом». «С Бобом? А как же Сева? Он здесь, в Лондоне? Он в Кембридже, у него там лаборатория в Институте селекции растений. И жена Суламиф Шилклопер, дочка лауреата Нобелевской премии». А я детдомовская, у меня нет лаборатории. И ничего нет, кроме диагноза устойчивой шизофрении. Зато у меня есть Боб, а у Боба есть я. А Штерингасу с Шикклопершей его детишка побольше. С такой же бодрой интонацией в голосе прояснила ситуацию Ницца. «Давайте, девочки, давайте, мы с Бобом вас страшно заждались, все остальное на месте». Они приехали на Брювер-стрит в квартиру Роберта Хоффмана, толком не переодевшись, не успев распаковать подарки из Москвы, тщательно подобранные для новой жизни их лондонской сестры. Но пару глиняных свистулек, свистульку корову и свистульку пастуха, вылепленных когда-то ими обеими одновременно с чучелом планеты Земля, Триш успел-таки сунуть в карман, теперь они лежали сверху. Боб им понравился, даже очень, и не только потому, что он и на самом деле стал для Ниц в каком-то смысле спасителем. Просто обе видели, как он ее любит, как вьется под нее, как трогает за руку, как не сводит глаз с ее латной фигуры, как всеми силами старается угодить, забывая про гостей в своем же доме. Под вечер, когда уже основательно выпили, перебрав в счастливом возбуждении все возможные тосты и перешли на гостиную угловой диван, он подсел к ней и потянул к себе, вдохнув запах ее волос. Так сидел потом, с притянутой к себе уже заметно нетрезвой Ниццей. «Хорошо, Ницуль, это понятно», — улыбнулась Прис, сделав вежливый реверанс в сторону Хоффмана. И налила себе еще хереса. «Что дальше? Какой жизненный план?» «Я могу преподавать английский русским. Я могу преподавать русский англичанам. Я могу работать переводчицей в обе страны синхронно, пока это все». «Еще ты можешь служить домохозяйкой бесплатно», — добавил Боб, поцеловал ее в голову. «А я буду трудиться с двоих». «На тебя надежды мало», — засмеялась Ниц. «Возьмешь и уедешь в Союз на конференцию каким-то там злаком и останешься? Опыт, слава богу, некоторый имеется». И, ткнув в него пальцем, обратилась к сестрам. «Это ведь он Штеренгаса вывез сюда, знаете?» «Да, а с виду на разлучника не похож», — улыбнулся Триш. «Скорее на шпиона». «Вот что я думаю», — неожиданно прервав оживленный разговор, вмешалась Прис. И лицо ее сделало серьезным. «Ты должна работать в фонде, переводчицей в обе страны, педагогом, журналистом, кем угодно. Главное, это совершенно реально. Мы поможем», — она обернулась к сестре. «Да, Триш?» Та кивнула, уже обдумывая Прискины слова. «Уверена, что нам не откажут. Дочерям, внучкам Харперов там и издательство мощное свое, и газета, и огромная рекламная служба, и все-все-все. Есть свой радиоканал, кажется, с вещанием на русских по типу BBC, но не такой объемный. Не помню точно, но выясним. Представляешь, как ты там будешь на месте? С твоей-то хваткой, своими талантами». Ницца оторвалась от Боба, задумчиво потеребила переносицу рукой и, неопределенно хмыкнув, задала будущему мужу вопрос. «Ты переживешь, если я не стану домохозяйкой?»